Глава 18. Ли. Аарон и Эрон подхватили меня под руки с обеих сторон прежде, чем я успела увернуться или хотя бы возмутиться. Они почти в припрыжку утаскивали меня с пляжа, а я смешно перебирала ногами в воздухе. Мы быстро миновали замок и направились к уже поджидавшей нас на подъездной дороге машине. «Эй, Демпси, мне бы переодеться!» Босые ноги были в песке. Подол летнего платья намок от морских брызг. «Позже!» — хором ответили парни и открыли для меня дверь авто. Села с краю, чтобы в случае чего на ходу выпрыгнуть и сбежать. «Двигайся, Кайли!» Аарон подпихнул меня задом, заставив сесть в центре. «Трогай!» — крикнул водителю Аарон и устроился с другой стороны. Теперь эти двое зажали меня так, что улизнуть во время нашей поездки я точно не могла. Положила руки себе на колени, смотрела под ноги, мысленно отчитывая время до конца этого неправильного свидания. «Мне кажется, братец, она нас боится», — рассмеялся Эарон. «Угу, два брата-извращенца начнут приставать, не отъезжая от замка Рианвана», — присоединился к нему второй Демпси. Совсем не смешно. «Расслабься, Ли. То, что о нас пишут фанатки, полный бред. Мы бы никогда не стали мутить с одной и той же девчонкой, тем более спать с ней вместе». Аарон передернул плечами. «Это просто чьи-то влажные фантазии». «Вот-вот, Ли, у тебя есть сестра?» «Что-то вроде». Осторожно ответила на безобидный вопрос и вспомнила о Саманре с приятным теплом на душе. «Они же не собираются подкатить к ней?» «Она занята, если что». Быстро добавила. «Осадить, ребят». «Да мы не об этом», — улыбался мой бывший напарник по музыкальной группе. «Ты бы могла представить себя, ее и какого-нибудь мужчину в одной постели?» «Нет, боги, Аарон, это мерзко». Они оба безобидно рассмеялись. «Ну, с нами так же, братья отдельно». «А девушки отдельно». «Тогда зачем вы позвали меня? Это же свидание вроде как». Они переглянулись, продолжая по-доброму улыбаться. «Мы преследуем много целей. Корысть – одна из них. А вообще, для нас ты все еще Кайл. Парень, с которым было весело записывать песню и клип, отвечать на каверзные вопросы Клинк и проходить испытания», – поделился Аарон. «По-моему, это называется дружбой», – помог ему брат. «Именно. Давай дружить, Ли!» «А давайте!» Паника прошла, уступив место чему-то уютному и озорному. Остаток пути, неловкости уже не было, и мы болтали, словно я до сих пор была Кайлом Верани. Братья ничем не выдали свой заготовленный сюрприз, и мне оставалось только гадать, куда меня везут. «Та-дам!» Эрон вытянул обе руки и показал на двухэтажное здание, на фасаде которого прямо сейчас монтировали огромную вывеску. «Круто, да?» «Наверное, круто. А что это?» «Прочитай, Кайли!» «Твинс Корт? И что это значит?» Понятия не имела, куда меня привезли, но напоминало это салон или даже бутик. Витрины от пола до потолка пока еще пустые и немного пыльные. Широкие двери. «Это наша фишка. Магазин парной одежды. Выпускаем уникальные шмотки для близнецов, братьев, сестер, парочек или настоящих дружбанов. Разрабатываем для всех свой собственный стиль, отражающий чувства и привязанности. Пошли, покажем тебе все. А еще у нас будет к тебе небольшая просьба. Оказать нам честь, так сказать. Фотку для соцсетей». Они обняли меня с двух сторон и сделали первое селфи на фоне здания. Мы перешагнули через несколько строительных балок и ведер с краской. Работа над магазином братьев Демпси еще полностью не была завершена. Где-то незакрепленная провисала проводка. Стремянки привалились к бетонным стенам. В углу были свалены рулоны обоев. Из-за отбора мы немного отстали от графика. Нет времени следить за рабочими. Оправдывался Аарон. «Все равно. Очень круто!» Поддержала ребят, проведя рукой по загрунтованным стенам. «Большой у вас планируется магазин». «А то!» Ребята явно гордились проделанной работой. «Если у тебя вдруг не выгорит с лордом Рианваном, приходи к нам работать. Будешь нашим счастливым талисманчиком». Аарон недовольно посмотрел на брата, и тот быстро осекся. «С чего вы взяли, что собираюсь выйти за лорда Рианвана?» Парочка переглянулась, раздумывая, делиться со мной или нет. Аарон продолжал делать близнецу смешные знаки. «Ой, да брось, его тут нет!» — успокаивал брата Эрон. «Кое-кто просто боится древнего до мокрых трусов. Короче, твой Налтар — чертов псих. В перерывах между допросами налетал на нас прямо в участке. Угрожал. Мы-то всего один раз обмолвились в интервью в шутку, и то в шутку, что позвали бы тебя замуж. А он сразу начал столбики выкапывать». «Это совсем ничего не объясняет. Налтар приревновал к вам? Говоришь так, как будто мы ему не можем составить конкуренцию», — буркнул себе под нос Аарон. «Я не о том. Стало неуютно перед братьями, которых я явно обидела последней фразой. Просто лорд Рианван еще 2 года назад от меня публично отказался. На ревность он не имеет права». «Скажи это ему. Зато понятно, на кой черт он приперся на отбор. Арфхейл и Редганка — это даже не смешно. Он тебя искал». «Я поговорю с Налтаром. Он не имеет никакого права угрожать моим друзьям». Злилась на древнего все сильнее, но Аарон быстро выдохнул. «Даже не думай, а то он узнает, что мы тебе пожаловались. Это тупо, Кайли». Пообещала ему, что буду молчать. Сама же думала все равно высказать все Рианвану. Какого черта он о себе думает? Эрон прибавил шагу, гремя на ходу внушительной связкой ключей. А вот Аарон плелся рядом со мной. В коридоре было прохладно, в одном легком платьице, и мой спутник заметил, как ежусь. Снял с себя толстовку и протянул мне. Он как-то непривычно сутулился, прятал руку в карманах, оттягивая джинсы. Потом ерошил свои светлые волосы на затылке. Эрон влюбился. Вдруг выдохнул он. «Ух ты! В кого же? После вашей поездки с Аманрой мы решили навестить того слепого дизайнера. Мы ищем неординарных сотрудников и партнеров. Она подходит. Так вот, брат запал на Атме, и кажется, у них все серьезно». «Ты не рад? А?» Он опять не знал, куда деть свои руки. «Рад, конечно. Просто теперь я... Короче, я не боюсь Налтара, если что». Он резко сменил тему. «Лично я не шутил в интервью Кайли. Еще когда мы работали над клипом, когда записывали эту чертову песню, я что-то почувствовал. Думал, что запутался. Я вообще не понимал себя. То есть мне всегда нравились девушки. А тут...» Он говорил сбивчиво, и я уже поняла, к чему он ведет. Но не находила в себе сил перебить его. Ему было так важно выговориться, а у меня безумно болело в груди от этого признания на грани отчаяния. «Блин. Эрон будет ржать надо мной, если узнает. Я такой придурок, Кайли. Но я...» Он опасливо бросил взгляд на захлопнувшуюся дверь в конце коридора. «Я прямо сейчас все испорчу, и дружбы может не получиться. Просто знай, я люблю тебя и останусь на отборе до самого финала. Я, как и Налтар Рианван, буду ждать твоего решения. Я не древний, не слышу голос моря. У меня нет ангара с тачками и вертолетами. Но я готов слушать тебя всю жизнь, Кайли. Слушать и петь с тобой, как на том концерте. Просто знай это». Он не стал дожидаться моего ответа прямо сейчас. Бросил на меня решительный взгляд, чтобы у меня точно не осталось сомнений в искренности его слов. А затем быстро прибавил шагу вслед за братом, оставив меня один на один с этим внезапным признанием и теплой толстовкой Аарона. Долго не решалась пойти вслед за братьями Демпси. Подгоняли меня только переговоры за спиной. Операторы уже приехали к магазинчику братьев и громко ругались, пытаясь пробраться через стройку. Да уж, сюрприз Аарон подготовил мне знатный. Зато получила новый отрезвляющий опыт. Не я одна мучаюсь от безответного чувства. Теперь вижу со стороны, как трудно отказывать. Может, Рилтар тоже не знает, как в лицо сказать, что его чувства прошли. Как же голова раскалывается от всего этого. Почему так сложно стать старой версией себя и получать от шоу удовольствие? Толкнула последнюю дверь и оказалась в огромной круглой зале со стеклянным потолком. В отличие от остальной части здания, тут ремонт был уже доделан. В центре находился небольшой подиум, по периметру стеллажи, вешалки, тумбы с одеждой всех цветов и фасонов. Все парное. «Сюрприз!» – хором закричали Эрон и Филья, выскочившие на меня с двух сторон в одинаковых мешковатых толстовках с единственным словом на каждой – его и ее. Невольно улыбнулась, глядя на эту до жути счастливую парочку. «Я знала!» – пританцовывала Атме. «Как же я рада встретить тебя, Кайлин! Я же говорила, что сошью для тебя платье!» «Ты так уверена, что я выйду замуж?» Слепые глаза Фильи уставились мне прямо в душу, а брови на ее бледном лбу нахмурились. «Уверена, я вижу в твоем сердце любовь!» Поймала на себе взгляд Аарона. «Прости меня, но эти чувства не к тебе!» Быстро начесала волосы на лицо, лишь бы не чувствовать эту пытку. «Одной любви мало, Филья, чтобы быть с тем, кем хочешь. Он тоже должен хотеть этого. Он хочет. Вселенная мне подсказала!» Мистическим голосом сообщила Филья, а Эрон смущенно рассмеялся. «Клянусь, обычно она не такая чокнутая, Ли. Детка, всеми этими пророчествами ты пугаешь нашу гостью». «Я тебя пугаю, Ли?» Виновато спросила девушка, и я показала ей двумя пальцами размер моего испуга. «Но если только самую малость, тогда пойдем, я сниму мерки». Не обращая внимания на мои сопротивления, Филья толкала меня к одной из комнат, расположенных по периметру круглого зала. Мы очутились в хорошо освещенном помещении со множеством зеркал и причудливой люстрой под потолком. «Раздевайся!» Весело приказала моя похитительница, словно собиралась подарок ко дню рождения развернуть. «Как управишься, вставай на тумбу, а я пока подкручу термостат, чтобы тебе было не так холодно». Я с опаской взглянула на незапертую дверь. В зале уже вовсю началась бурная деятельность. Я слышала голос Чедаришеса, ругань операторов. Что-то со звоном упало и разбилось. Последовало несколько крепких словечек. Ничего нового. В подворотнях я слышала и похуже. Отряхнула с ног остатки песка, скинула сандали, а после высвободилась из платья. Филья долго не возвращалась, и мне становилось не по себе. Что, если кто-то войдет и увидит меня в одном белье? Голоса за дверью становились все громче, а мое желание подобрать одежду с пола все сильнее. «Извини, что так долго». В руках у Фильи была самая обычная измерительная лента и ничего более. «Ты только не пугайся, Кайлин!» «Смешно. Стоит только кому-то сказать, не нервничай или не пугайся, как у тебя появляется жгучее желание делать именно это. Но испугаться я даже не успела. Лента в руках Атме ожила и бросилась на меня. Она обвивалась вокруг моих лодыжек, бедер, талии, груди, шеи. А Филья быстро-быстро записывала результаты замеров в свой блокнот. «Ты же не планируешь поправляться перед свадьбой?» – обеспокоенно спросила девушка. «Я и свадьбы-то не планировала». Пнула ленту, которая после выполнения замеров упала к моим ногам. «Но я упорно вижу в твоем сердце любовь, Кайлин». «А у любви всегда счастливый конец?» Она ничего не ответила на это, но Атме не раскрывает всех своих секретов. Она лишь сказала: «Твое платье будет ждать тебя, Кайлин. Я все равно сошью его, даже если ты сама не веришь в чудо». К этому вопросу мы больше не возвращались, а ближайшие 2 часа превратились в эпизод молодежной комедии, где девушка перемеряла кучу нарядов, а друзья оценивающие хлопали после каждого дефиле и показывали большие пальцы. Мне правда было весело влезать во все эти толстовки, пижамы, натягивать на голову смешные шапки. Братья Демпси подарили мне кучу вещей с фирменными принтами, и когда я уже готова была рухнуть от усталости и эмоций, сообщили, что свидание не окончено. Мы вновь сели в машину и в этот раз неслись по ночному городу в самый центр. Я уже и забыла, какой бывает ночная жизнь со всеми этими барами, клубами и ресторанами. Мы остановились у здания, из которого лилась приглушенная музыка, и нежно постукивали басы. Нестройное, временами фальшивое пение без ошибки подсказало, что это за место. «О, боги! Мы будем петь! Скажите, что мы будем петь!» Я от нетерпения подпрыгивала на месте. «Кажется, мы угадали сюрпризом, бро!» Демпси были довольны моей реакцией, а я уже планировала, какие песни исполню этим вечером. Хотела бы я всегда жить, как сегодня, переживать только из-за того, что моя очередь никак не подходит. Громкая музыка, осипшие голоса, смешные танцы и не менее смешные песни. Кажется, я даже подпевала чему-то очень нецензурному и пошлому. Когда выходили из клуба, уже расцветало. И казалось, что мы попали в какой-то параллельный мир. Всего минуту назад мы дышали сладковатым запахом дым машины. Ультрафиолет подсвечивал белые принты, а коктейли приятно горчили. И вот мы снова в реальности. Спасибо. Искренне поблагодарила ребят. Я не совру, если скажу, что эту ночь я запомню навсегда. Мы рады, Кайли. Грустно улыбнулся Аарон и распахнул мне дверь машины. Медленно открыла глаза. Я как-то пропустила момент, когда очутилась в своей комнате. Вернее, в нашей с Далиилой спальне. По задумке сценаристов, мы должны были жить вместе, чтобы в эфир попадало как можно больше бытовых сцен, нашей девчачьей болтовни или обсуждений мальчиков. А еще, к моему восторгу и одновременно ужасу, мне вернули наших Заком Волатили. Лисички узнали меня в первый же день. И долго не подпускали стилистов, сидели на плечах и рычали на всех, кто пытается сделать хоть шаг в нашу сторону. Пришлось долго беседовать с моими детками, чтобы они поверили, что их мамочка больше никуда не денется. Демонята послушно ждали в зачарованной клетке и даже позволяли персоналу кормить себя. Голова зверски гудела после бессонной ночи, а в горле, словно банда Кхатсе, скреблась за территорию. Зато ноги были в тепле, даже не в тепле, они словно горели. Резко села в кровати, и Волатили чуть не кувыркнулись на пол, но вовремя взлетели и теперь недовольно смотрели в мою сторону. «Я их выпустила, они очень соскучились по тебе», — пояснила Дали. «С добрым утром!» «И тебя? А который час?» Далиила кружилась перед зеркалом в моих новых вещах. А сумка с подарками братьев Демпси лежала раскрытая посреди комнаты. «Уже почти обед. Я принесла тебе поесть, пока табун мужиков не подъел все запасы. Ты же не против?» «Захотелось померить». Она указала на белую толстовку с черными крыльями на спине. «Нет, конечно. Думаю, там половина для тебя и есть. Парные шмотки. У близнецов своя фишка». Широко зевнула. «Моя тогда темная». «Идеально. Жаль, они не меня пригласили. Я бы вынесла 3 такие сумки». Смеялась девушка и по-всякому забирала волосы. То высокий хвост, то взбивала их, превращая в обсидианово-черную гриву. «Тебе чертовски повезло с Демпси. Мое свидание с Вебом было просто ужасным», — призналась Дали. «Верно говорят, нужно разделять личность творца и его произведение. Но я правда не понимаю. Как настолько самовлюбленный мужчина мог создавать такие прекрасные книги?» Наверное, в этот момент на него никто не смотрел. На последнем слове зевнула, а Дали рассмеялась. Весь вечер он говорил о своих книгах, планах, экранизациях. Вначале было еще интересно, пока окончательно не превратилось в грандиозную пиар-компанию за счет меня и за счет отбора. «Тебе повезло, что он тебя не выбрал». «Ихтар озвучивал наши планы на сегодня?» Невинно спросила соседку, и она вопросительно подняла бровь. «Ихтар? Когда это вы так сблизились? Я даже лордом Тианваном его называть смущаюсь». «Я проходила лечение в его клинике. Общались немного». Отвела взгляд, а Дали издала очень красноречивое мычание. «Тебе и сейчас не помешало бы лечение». Она клацала ногтями по экрану телефона, пока не запустила что-то смутно знакомое. «О, нет!» Я услышала свой голос и то, как я фальшиво пою песню из моего любимого мультфильма. «О, да!» Она сделала громче. «Сейчас будет самый классный момент!» Вчерашняя я попыталась взять высокую ноту, но перешла на мерзкий писк, а после мучительно закашлялась. «Какой кошмар!» Прикрыла лицо ладонями, а Дали включила на повтор. «Да-да, страдай. Это тебе за то, что повеселилась вчера. Надеюсь, сегодня мне повезет больше. Давай, ешь, и пошли узнавать результаты жеребьевки». Я осилила только чай из термоса. При мысли о жевании у меня ныли виски и скулы. Сегодня кому-то достанется очень разбитая и уставшая принцесса. «Дали, ты отправляешься на свидание с Эмеридой», – вещал Ришес. «Кайлин, а тебя ждет вечер с Закросом Янваном». Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Наконец-то я прижму его к стенке и узнаю, какого черта он меня избегал, а еще забросил наших лисичек. Бессердечный мерзавец. «Тихо ты!» – успокаивала Дали. С тоской поглядывала на то, во что я превратила подарки братьев Демпси. Я раскладывала вещи по всей комнате, пытаясь выбрать хоть что-то подходящее для свидания с Заком. Нам дали всего минут 10 на сборы, и я пыталась сообразить хоть что-то женственное. «Ты ведь понимаешь, что это все попадет в эфир, и Империя узнает, как сильно ты втрескалась в Мьенвана?» «Плевать. У тебя же голова болела. Не мельтеши, а то и у меня мигрень разыграется». Игнорировала ее заботу. Нашла кофточку с блестящей надписью на каком-то неизвестном мне языке. А еще ультраузкие джинсы. После больницы я изрядно похудела, потому влезла в шмотки, даже не прибегая к магии. «Как я?» — повернулась к соседке. «Как влюбленная девочка-подросток. Думаю, и без финала ясно, кого ты выберешь». Финал. Вот и вспомнила я о приказе безымянной. Прикинула в уме, сколько до него осталось свиданий. А я ведь даже и не придумала ничего. Села на край кровати и стиснула ладонями виски. «Говорила же, полегче. Это всего лишь Закрос. Он тебя и мальчиком обожал. Видишь, голова опять разболелась из-за него». Но голова болела по другой причине. Очень скоро кто-то умрет. А я думаю только о свидании с Рилом. Я поверхностная и эгоистичная. Хотя, возможно, это мой последний шанс стать хоть ненадолго счастливой. В дверь постучали, напомнив, что женихи уже ждут. Дали быстро расчесала мои растрепанные волосы и мазнула мне блеском по губам. На удачу. Он никогда меня не подводил. «Спасибо». Искренне поблагодарила девушку и на трясущихся от волнения ногах отправилась навстречу с мужчиной своей мечты.